Глава 20. «Мне пора к самолету», — сказала Двора. «Все уже на борту». Устав сидеть, она выбралась наружу и прислонилась к машине. Ночь была теплой, струи воздуха поднимались от нагретой земли. В них мерцали звезды. Вдоль взлетной полосы затемненного аэропорта стояли черные силуэты транспортных самолетов. На боку у Дворы висела сумка с боеприпасами и каска, на плече автомат. Амри Бен-Хаим стоял рядом с ней. В темноте красной искрой светилась его трубка. «Спешить некуда, Двора», — сказал он. «До вылета и еще не меньше получаса. А солдаты твои — взрослые люди. Их не надо за ручку держать». «Взрослые», — фыркнула Двора. «Фермеры да университетские преподаватели. Как они себя поведут, когда в них полетят настоящие пули?» «Отлично себя поведут, я уверен. Обучены они прекрасно, не хуже тебя. Только у тебя есть кое-какой боевой опыт, а у них пока нет. Но ты можешь на них положиться». В машине пискнуло радио. «На связь вызывают», — сказал шофер. «Ответь моим кодом», — попросил Бен-Хаим. Внутри послышалось короткое бормотание. Шофер высунулся из окна. «Там только два слова. Бет, Дуар». «Почта», — воскликнул Бен-Хаим. «Значит, удалось. Взяли Хартумскую станцию. Скажи Бланштейну, что ситуация, как он выражается, пошла. И иди в самолет. Нечего тебе тут болтаться». Двора надела каску, включила микрофон, передала сообщение. Потом заговорила. «Да-да, генерал, будет сделано». Она повернулась к Бен-Хаиму. «Генерал Бланштейн просит, чтобы вы приглядели за Израилем, пока его нет. Он хотел бы найти страну на месте, когда вернется». «Я тоже. В следующий раз будешь с ним говорить, передай, что это зависит от него, а не от меня. А я буду сидеть на пороге и ждать, что там у вас получится. По крайней мере, пока будет на чем сидеть». Двора быстро поцеловала его в щеку и побежала к самолетам. Скоро шаги ее затихли в темноте. Бен-Хаим стоял неподвижно и смотрел, как могучие самолеты запускают моторы. Из выхлопных труб вылетало пламя. Потом исчезало, когда регулировались дроссели. Первая машина уже тронулась с места и теперь разгонялась все быстрее и быстрее, пока не поднялась в воздух. Остальные двигались следом с интервалом в несколько секунд. Работали обе полосы. Беспрерывный поток, проносящийся черных теней, внезапно иссяк. Грохот моторов стал уменьшаться и замер. Вернулась тишина. Трубка у Бен-Хаима погасла. Он постучал ею о каблук, выколачивая пепел. Он не испытывал ни подъема, ни сожаления. Только огромную усталость после долгих дней напряженной подготовки. Теперь все. Кости брошены. Изменить ничего уже нельзя. Он повернулся к машине. «Все в порядке. Можем ехать домой». А в небе невидимые самолеты кружили над морем, набирая высоту. Воздушное пространство Израиля слишком мало для этого. А над соседними странами летать не стоило. Радары там не опасны, но люди могли удивиться, кто там летает у них над головой среди ночи. Снова над Израилем самолеты появились на высоте более 6 миль. На земле звук моторов был уже не слышен. Выстроившись в два клина, они направились на юго-восток, вдоль Красного моря. Григор выглянул в иллюминатор самолета и прищелкнул языком. «Двора», — позвал он, — «то, что я вижу, не слишком кошерно». «Стадо свиней?» «Нет, с такой высоты их даже с моим зрением не разглядеть». Григор был математик, ужасно рассеянный, наверное, самый скверный солдат в ее взводе. Но стрелял он потрясающе. В мишень попадал при любой спешке, всегда, а это качество редкое. «Я не про свиней, я про то, куда мы летим. Мы должны напасть на космоцентр на западе Соединенных Штатов. Я знаю, не злись. Его название, которое стерли на всех картах, даже дети знают. Но как бы там ни было, когда мы поворачивали, полярную звезду было очень хорошо видно. Она осталась у нас позади. Значит, мы летим на юг. Вот я и думаю, что тут не все чисто. Или у наших самолетов такие баки, что до Америки можно через Южный полюс лететь. Мы летим не совсем прямо». «Не очень понятно ты объяснила, Дворушка», — сказал пулеметчик Василь. Все вокруг наклонились в ее сторону, прислушиваясь к разговору. «Хватит секретничать», — произнес один из солдат. «Кому мы тут проболтаемся?» «Я могу вам сказать только об этой части полета», — согласилась Двора. «А остальное только после дозаправки. Сейчас мы летим на юг над морем, но очень скоро над Нубийской пустыней повернем на запад. Там есть, точнее была, радарная станция в Хартуме, но о ней уже позаботились. Она была единственной, которая могла нам помешать, потому что во всей Африке до самого Марокко ни одной больше нету». Она запнулась и умолкла. «А потом», — настаивал Григор, — «быть может, это как-то связано с Большим Черным Крестом? Я нашел его на боку нашего самолета, когда помогал бумагу сдирать нынче вечером. Мы что, под чужим флагом плывем, как пираты?» «Это совершенно секретно». «Ну, Двора, ну, пожалуйста». «Ну, ладно, вы правы, конечно. Теперь уже никакого вреда не будет, скажу. У нас есть, как бы это сказать... У нас есть агенты в руководстве ООН на очень высоких постах». «Или мы у них есть», — подумала она про себя. «Но теперь сомнения недопустимы. Даже если это ловушка, им предстоит идти только вперед к кровавому концу». Так вот, мы знаем, что германские войска посылаются в Мохаву на помощь гарнизону космического центра. На наших самолетах их код и опознавательные знаки. Мы хотим явиться вместо них». «Не так-то просто это будет», — усомнился Григор. «Наверное, есть еще что-нибудь, чего ты нам не говоришь». «Конечно, но добавить могу только одно. Мы летим на час раньше немецких самолетов. Потому и с вылетом тянули. Очень важно двигаться точно по графику. С тех пор, как мы поднялись в воздух, никакой связи с Землей у нас нет. С того момента все происходит только по расписанию. Так что отдыхайте, пока есть возможность». Медленно, ровно, под ними проплывала темная карта Африки. В затемненных самолетах почти все спали. Только летчики были настороже и следили за приборами, контролируя работу автопилотов. Генерал Бланштейн, сам отличный летчик, сидел в командирском кресле головного самолета. С такой высоты хорошо было видно, как за бледными пустынями Марокко возникает чернота Атлантического океана. Зашуршал приемник. «Я Рабат. Диспетчерская вызывает Air Force. Маршрут 475. Как меня слышите?» «Air Force 475. Слышу вас, диспетчер». Радиосвязь была простой формальностью. Наземная станция уже включила автоответчики всех самолетов, и те передали данные, заложенные в память, включая опознавательный код, маршрут и пункт назначения. «Можете лететь на Азоры, Air Force». Какое-то время слышно было приглушенное бормотание. «Мы отметили на вашем полетном графике, что у вас опережение 59 минут. Пятерка и девятка. На 59 минут раньше графика идете, как поняли?» «Сильный попутный ветер», — спокойно ответил Бланштейн. «Понял вас, Air Force. Отбой». Этот разговор на частоте диспетчерского аэродрома слушали и другие уши. В небольшой роще у прибрежной автострады прятался человек в бурнусе. Параллельно автостраде тянулась высоковольтная линия электропередачи. Человек внимательно вслушивался в разговор, хмурясь от напряжения, когда старался выловить слова из треска помех в небольшом дешевом приемничке. Приемник умолк. Но он еще продолжал немного, чтобы убедиться, что связь закончена, и ничего больше не услышал. Тогда он кивнул. И наклонился, чтобы нажать кнопку на коробке, стоявшей у его ног. Ночь осветилась ярко-белой вспышкой. Через несколько секунд до него докатился звук взрыва. Одна из опор линии в 20 тысяч вольт начала клониться быстрее и быстрее и рухнула на землю. Взлетел красочный фейерверк громадных искр, и все снова погрузилось во тьму. И половина Рабата погрузилась во тьму. И то, что радиомаяк оказался в этой погасшей половине, было отнюдь не случайно. Весь дежурный персонал аэропорта Крус-де-Льюс на острове Санта-Мария крепко спал. В последнее время очень редкие самолеты останавливались для заправки на Азорах, так что ночная смена быстро привыкла бодрствовать только в дневные часы. Предполагалось, что кто-то заводит будильник, чтобы встретить прибывающий борт. Но это, по сути, было ни к чему. Радио разбудит. Оно и разбудило. Голос, раздававшийся из настенного динамика, вырвал капитана Сармиенто из глубокого сна. Он вскочил с дивана, споткнулся, больно ударился обо что-то голенью. Наконец нашел выключатель лампы. «Я Крус-де-Льюс, слушаю вас». С просонья голос у него был хриплый. Капитан закашлялся и отхаркнул в корзину для бумаг, шаря тем временем руками по столу в поисках нужной распечатки. «Я Air Force, маршрут 475. Прошу разрешения на посадку». Он еще договорить не успел, как Сармиенто нашел таки распечатку. «Да, та самая». «Можете садиться на первую полосу. Автоматика у вас уже включена». Он с удивлением глянул на цифры распечатки, потом на часы. «Вы прибыли на час раньше графика, Air Force». «Попутный ветер». Сармиенто устало рухнул в кресло и недовольно посмотрел на свою заспанную, неряшливую команду, входившую в его кабинет. Настроение у него было скверное. «Вы сукины дети! Большая заправка! Первый раз за полгода! Самое важное задание за время войны! А вы валяетесь, как свиньи в хлеву!» Сармиенто с воодушевлением продолжал в том же духе, а его подчиненные, съежившись, заторопились по местам. Они дорожили своей работой и не хотели ее терять. На полосе ярко вспыхнули огни. В конец ее промчалась пожарная машина. Из темноты ударили снопы света от посадочных фар самолета. Первый из прибывших проревел над головой и шлепнулся на бетон полосы. Они садились один за другим, а автоматика тут же разводила их по заправочным точкам. Компьютеры управляли абсолютно всем, до последней мелочи. В надлежащем месте выключились моторы и включились тормоза. От каждой заправочной колонки поднялась телевизионная камера и пошла вдоль крыльев, отыскивая заправочные горловины. Едва они были найдены, шарнирно-механическая рука открывала крышку и вставляла заправочный шланг, начиналась закачка топлива. Датчики в баках следили, чтобы не было перелива и брызг. Роботы усердно трудились, а самолеты оставались темными и безмолвными. И закрытыми. Все, кроме одного. В нем открылась дверь, из нее выпал страп и опустился на землю. По ступенькам быстро спустился человек в форме и решительно зашагал вдоль заправочной линии. Возле одного из колодцев его что-то заинтересовало, он наклонился и пригляделся. Из диспетчерской вышки было видно лишь его спину, нижняя часть тела в тени, и никто не заметил, как из его кителя что-то упало в колодец. Он распрямился, одернул мундир и продолжил путь к освещенной вышке. Сармьента замигал, глядя на офицера, и ощутил себя замарашкой. Черный мундир отутюжен, сидит как перчатка, пуговицы и галуны сверкают золотом. На груди ордена, а один глаз закрыт моноклем. Сармьента, охваченный смущением, поднялся. «Шпрехен зе дойч?» – спросил его гость. «Извините, сэр, но я не понял, что вы сказали». Офицер нахмурился и заговорил по-португальски с сильным акцентом. «Я пришел подписать квитанцию». «Да, разумеется, ваше превосходительство». Сармьента махнул рукой в сторону компьютера. «Но квитанция будет готова только после окончания заправки». Офицер коротко кивнул и стал расхаживать по кабинету взад-вперед. Сармьента сделал вид, что чем-то занят. Оба они обернулись, когда звякнул звонок, и из компьютера появились отпечатанные бланки. «Здесь и здесь, пожалуйста», – показал Сармьента, даже не глядя на бумагу. «Благодарю вас». Он оторвал нижний экземпляр и передал его немцу, и с облегчением смотрел, как тот повернулся и зашагал к своему самолету. Только когда он наверняка уже был на борту, Сармьента взял со стола квитанции, чтобы подшить. Странные имена у этих иностранцев. И почерк угловатый, прочитать трудно. Похоже, Шикельгрубер. Да, Адольф Шикельгрубер. Торопливые руки втянули офицера в самолет и захлопнули дверь, едва он очутился внутри. «Сколько времени прошло?» – быстро спросил он. «Почти 28 минут. Надо взлетать, пока они не начали радиосвязь. Может, они опаздывают? А может быть, раньше времени появятся, если наш попутный ветер на самом деле дует. Рисковать нельзя». Первые самолеты уже взлетели, исчезая во мраке. Головной стартовал последним, уходя за остальными в ночную мглу. Но вместо того, чтобы набирать высоту, он сделал круг над океаном и вернулся к летному полю. И низко пролетел вдоль полосы. «Вот она, пожарная, уже у ангаров», — сказал кто-то. «А люди в здании?» «Нет, вот один в дверях стоит, машет. Увидел Бланштейн. Давайте мигнем ему светом на прощание». На этот раз они уходили на запад, в океан. Бланштейн прижимал к голове наушники и слушал, моля Бога, о времени. Пока все в порядке, никаких вызовов не слышно. «Ну, хватит», — сказал он наконец. Сдвинул красную крышку и нажал кнопку под ней. Сармьента услышал глухой удар и глянул в окно. Воздух взвился, высокий столб пламени. Ярко горело авиационное топливо. Со всех сторон были сирены, трещали принтеры, а радио автоматически начало передавать загодя заготовленное аварийное предупреждение. Германские десантные транспорты были над африканским побережьем, когда приняли это предупреждение. «Меняем курс», — приказал командир, выводя на экран карту. «У них там какая-то авария, в подробности не вдаются. Так или иначе, мы летим в Мадрид». Командир был озабочен новым курсом и остатком горючего в баках. Ему и в голову не пришлось связаться с аэропортом Крус-дель-Люс, чтобы узнать, что там стряслось. Ему больше нечего было там делать. Поэтому замотанный, перепуганный и ужасно расстроенный капитан Сармьента оказался избавлен еще от одной проблемы, которая могла бы добавиться ко всем прочим, мучившим его теперь. Ему не пришлось ломать голову, гадая, почему нынче ночью в полетном графике под одним и тем же номером и с одним и тем же опознавательным кодом оказалось два разных маршрута.